Рождество по-настоящему изменило нашу жизнь. I want to just for a few minutes talk with you about the humility of Jesus. Я хочу просто несколько минут поговорить с вами о смирении Иисуса. And I know this is a difficult subject to talk about. Я знаю, что это сложная тема. Thinking, Hansi, this is Christmas. Вы, наверное, думаете сейчас, Ханси, но это же Рождество. Why do you want to tell us to be humble? Почему ты хочешь сказать нам быть смиренными? It's not nice to be humble. Это же, ну, не очень так приятно быть смиренными. I don't really want to be humble. Я не очень хочу быть смиренным. But I want us to look at Jesus from a different light today. Но я хочу, чтобы мы в другом свете посмотрели на Иисуса сегодня. About the way that he came into this earth. Чтобы мы осознали тот образ, которым он пришел на эту землю. If we think about him as the King of Kings and the Lord of Lords. Если мы думаем о нем как о царе царей и Господе Господней. The God who was always and always will be. Что Иисус Бог, который всегда был и всегда будет. But he came as a little baby. Но он пришел на эту землю как младенец. A little helpless baby. Как маленький беспомощный младенец. He was born in Bethlehem. Он родился в Вифлееме. Not in Jerusalem. Не в Иерусалиме. The place to be born if you're a religious person. Да, то есть если вы религиозный человек, то могли бы подумать, что вот если родиться в Иерусалиме, то это вот что-то значит. He wasn't born in Rome. И он не в Риме родился. The capital of all capitals in that time. А в то время Рим был столицей всех столиц. He was born in Bethlehem. Он родился в Вифлееме. How many of you sometimes feel a bit awkward about the place you were born? Кто из вас иногда чувствует себя неуютно, неловко, что вы родились в каком-то месте? You're in good company. То у вас есть компания. Jesus was born in Bethlehem. Да, Иисус родился в Вифлееме. Jesus's parents weren't influential, well-known people. Родители Иисуса, они не были влиятельными, хорошо известными людьми. Were normal people like you and me. Они были обычными людьми, как мы с вами. Jesus wasn't born in the best hospital. Иисус не был рожден в лучшей больнице, в лучшем роддоме. His parents didn't have a medical aid. У его родителей не было какой-то там суперстраховки медицинской. He was born in very obscure surroundings. Он был очень в скрытом месте, как бы рожден. Not many people knew about his birth. И немногие знали о его рождении. There were some shepherds who knew about his birth. Там были пастухи, которые знали о его рождении. Because the angels came to them. Потому что ангелы пришли к ним. And the wise men who followed the star. И мудрецы, которые следовали за звездой. But Jesus is the person who changed the course of history. Но Иисус — это тот человек, который поменял путь истории. And after his birth, they were refugees in Egypt. И после его рождения они были беженцами в Иерусалиме, в Египте. Yes. So not a very good start for Jesus. То есть не очень хорошее начало для Иисуса. But if we want to understand the meaning of Christmas. Но если мы хотим понять смысл Рождества. We want to understand the meaning of the birth of Jesus. Мы хотим понять смысл, значение рождения Иисуса. We have to understand the word incarnation. То нам нужно понимать слово инкарнация. The glorious truth of God's love, his great gift, the eternal God becoming human. Да, то есть инкарнация — это в том, что вечный Бог стал человеком. It's a wonderful act of God's love. И это удивительный дар Божьей любви. Incarnation fulfills prophecy. Инкарнация исполняет пророчество. Let's read Isaiah 9, verse 6. Давайте прочитаем Исаию 9 главу, 6 стих. This was written thousands of years before Jesus's birth. Это было написано тысячи лет до рождения Иисуса. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество раменах его и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. If we look at the names of Jesus, если мы посмотрим на имена Иисуса, we can clearly see that he is 100% God, 100% man. Мы можем точно видеть, что Иисус одновременно на 100% человек и на 100% Бог. The God-man. То есть Бог и человек в одном. The plan of God to save people. План Божий, чтобы спасти людей. God saw us in our sin. Бог увидел нас в нашем грехе. And the only way to save us was to come down and become one of us. И единственный способ спасти нас это было самому спуститься и стать одним из нас. Incarnation also teaches us that it wasn't the beginning of Jesus's life. Инкарнация также нас учит, что рождение Иисуса на этой земле не было его рождением вообще. He is God. Он Бог. He is eternal. Он вечный. But he became human. Но когда он родился на этой земле, он стал человеком. This incarnation was necessary for salvation. Эта инкарнация была необходима для спасения. And it reveals to us the humility of God. И она открывает нам смирение Божие. Let's open our Bibles to Philippians 2. Давайте откроем Библию, посмотрим на Филиппинам вторую главу. Филиппийцам. We're going to read just three verses, verses 6, 7, and 8. Мы прочитаем только три стиха, 6, 7 и 8. Who, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death on a cross. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. There is a difference between Jesus's humility and our humility. Есть разница между смирением Иисуса и нашим смирением. His humility was a conscious act of putting himself in a lowly place as a servant. Его смирение было сознательным поступком, когда он себя поставил как слугой, сделал слугой. Became a baby. И он стал младенцем. He was dependent on his parents. Он зависел от своих родителей. And he came to serve and not to be served, the Bible tells us. И в Библии сказано, что Иисус пришел послужить, а не для того, чтобы ему служили. He had no sin. У него не было греха. No guilt. Не было вины. But he chose to humble himself. Но он избрал смирить себя. And our humility. И наше смирение, as we look at the baby Jesus, когда мы смотрим на младенца Иисуса, we see the wonderful wisdom of God. Мы видим великую мудрость Божью. We see the love of God. Мы видим любовь Божью. And we see our own sinfulness. И мы видим свою собственную греховность. Humility will be to accept this gift of salvation. А для нас смирение означает принять этот дар спасения. Mark 10:45. Марк 10:45, глава 10, 45 стих. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. How many of you want to serve God? Кто из вас хочет послужить Богу? Okay, it's not a trick question. Это не какой-то хитрый вопрос. But here it says, Jesus came not to be served, but to serve. Но здесь сказано, что Иисус пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы сам послужить. I've been in church for many years. Я в церкви уже много лет. And I see in church there are two types of people. И я заметила, что в церкви есть два типа людей. Firstly, those who in their heart of hearts, they want to obey God in order to be accepted by Him. Первая категория людей — это те, кто в глубине души очень хотят слушаться Богу, Бога для того, чтобы Он их принял. We really want to serve God. Мы очень хотим служить Богу. We want to be obedient to Him. Да, мы хотим слушаться Ему, повиноваться so Ему, that He will accept us. Чтобы Он принял нас. The second group of people, а вторая категория людей — is those who know that they have been accepted. Это те, кто знают, что они приняты. And therefore they want to be obedient to God. И поэтому они хотят слушаться Богу, повиноваться Богу. You see the difference? Вы видите разницу? Being accepted. То есть быть принятым. And therefore I can obey. И потом понимать, что я принят, и я теперь хочу служить Богу, хочу повиноваться Богу. Or I want to be obedient in order to be accepted by God. Или я хочу всегда соблюдать все законы Божьи для того, чтобы Он меня принял. And we all know the Bible, that the verse that says in Ephesians 2, verse 8 and 9. И мы все знаем в Библии вот эти два стиха в книге Ефесянам 8, that says salvation is a gift of God, где сказано, что спасение — это дар Божий. And no one can deserve salvation. И никто не может заслужить спасение, it is just заработать. A gift of God. Спасение — это дар Божий. No one can boast about this. И никто не может хвалиться и хвастаться этим. But the thing is that we don't allow Jesus to serve us. Но дело в том, что мы не позволяем Иисусу служить нам. Our pride doesn't allow us. То есть наша гордость не позволяет нам. Just to receive the gift of Jesus. Наша гордость не позволяет нам просто принять дар Иисуса. Can you just tell your neighbor that Jesus wants to serve you? Вы можете сказать своему соседу, что Иисус хочет послужить вам? This is what makes Christianity so different. Это что делает христианство так отличает христианство? Receiving a gift. Принимать дар. It gives us salvation. Принятие дара дает нам спасение. Not our actions, not us trying to deserve God's salvation. Не какие-то наши действия или попытки заслужить Божие спасение. If a person finds his self-worth in what he is doing, how obedient he is to God. Если человек свою цену считает тем, что он, ну, как он служит Богу, then when he is criticized, то тогда, когда его критикуют, he feels condemned. Он чувствует осужденным. Or he feels angry. Или он начинает злиться. But if you understand that I'm saved by God's grace. Но если вы понимаете, что вы спасены Божьей благодатью, then you are emotionally ready to not attack. То вы эмоционально готовы, и вас не будут атаковать. Humility is a byproduct of faith in Jesus Christ. Смирение — это результат веры в Иисуса. Because the gospel, the good news is that we have confidence not based on our own performance, but on the love of God. Потому что мы имеем уверенность не в своих действиях, а в любви Божьей. It frees us from looking to ourselves the whole time. И это освобождает нас от того, что мы всегда должны смотреть вовнутрь себя. Okay. If we are only focused on ourselves. Потому что если мы только сфокусируемся на себе, what I do, what I don't do. В том, что мы, на том, что мы делаем или не делаем. We are just self-centered. Тогда мы становимся очень сфокусированными на себе. But when we look at Jesus. Но когда мы смотрим на Иисуса. When we allow our hearts to just focus on Jesus. Когда мы позволяем нашим сердцам просто сфокусироваться на Иисусе. We have freedom. У нас появляется свобода. Because my salvation does not depend on me. It depends on Jesus. Потому что мое спасение не зависит от меня, оно зависит от Иисуса. If you believe in Jesus, если вы верите в Иисуса, you are free. Вы свободны. Free to be obedient to God. Свободны для того, чтобы служить и послушаться Богу. And Jesus gives you the power to be obedient to God. Иисус даёт вам силу для того, чтобы вы могли послушаться Богу. And you can enjoy your relationship with God. И вы можете наслаждаться вашими отношениями с Богом. So if I ask you the question this morning, this afternoon, are you enjoying your relationship with God? Поэтому если сейчас я вам задам вопрос, наслаждаетесь ли вы вашими отношениями с Богом? You should. То вам следует. Because it's all grace. Потому что это всё благодать. It's a gift of God. Это дар Божий. God is so faithful. Бог так верен. He's so loving. Он так любит нас. When he sent Jesus. Когда он послал Иисуса. He was thinking of you and me. Он думал о тебе и обо мне. He was thinking about he wants us to be with him in eternity. Он думал о том, что он хочет, чтобы мы провели с ним вечность. He wanted us to be free from our sins. Он хотел, чтобы у нас не было, чтобы мы были свободны от греха. And he wanted us to take part in what God is doing in this world. И он хотел, чтобы мы поучаствовали в том, что он делает в этом мире. That is the gospel. И вот в этом вся суть. The gospel is not only forgiveness of sins. Не только в том, что мы прощены. That we are free. И что мы свободны. But that we can take part in what God is doing in this world. Но что мы также можем участвовать в том, что делает Бог в этом мире. Wasn't the birth of Jesus wonderful? Не чудесно ли рождение Иисуса? God mightily coming into this world. Бог так мощно пришёл в этот мир. But in a way that people didn't really recognize it in the beginning. Но так он пришёл таким образом, что люди этого не совсем осознали в начале. When he died. И когда он был распят, когда он умер. People looked at it and thought, this is the end. Когда люди смотрели на распятого Христа, многие думали: "Ну всё, конец". But that was his humility. Но вот в этом он проявил своё смирение. He showed us. Он показал нам. He laid down his life for us. Что он отдал свою жизнь за нас. So that we can do the same. Чтобы мы делали то же самое. And he is willing to just accept us as his children. И он просто желает принять нас как своими детьми. Because he's got a great plan for your life. Потому что у него есть чудесный план на вашу жизнь. He did everything for your salvation. Он сделал всё для вашего спасения. We just need to receive the gift. Нам просто нужно принять дар. Receive by faith. Верою принять дар. That is humility. И вот в этом заключается смирение. To say that I can't save myself. Сказать, что я не могу спасти сам себя. To say that it's impossible for me. Мне невозможно. I need a savior. Мне нужен спаситель. And I choose Jesus. И я выбираю Иисуса. Because he is God's way. Потому что Иисус это путь Божий. Can we pray together? Мы можем вместе помолиться. If you have never received Jesus as your Lord and Savior. Если вы ещё никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем. Or maybe you have. Или, может быть, принимали. But you just realized that you've started to serve God out of just with works and trying to impress him. Но вы сейчас осознали, что вы всё время пытаетесь служить Богу и как-то своими делами впечатлить его. And you're not really enjoying your relationship with God. И вы не совсем наслаждаетесь отношениями с Богом. Let us humble ourselves this morning. Давайте смиримся этим утром. Just like Jesus did. Так же, как смирился Иисус. Let us serve one another. Давайте служить друг другу. And allow Jesus to serve us. И давайте позволим Иисусу послужить нам. That's the most important. Это самое важное. Allow Jesus to serve you this morning. Позвольте Иисусу послужить вам этим утром. Allow Jesus to save you this morning. Позвольте Иисусу спасти вас этим утром. Allow him to wash away all your sins. Позвольте Иисусу омыть все ваши грехи. Allow him to make you righteous. Позвольте ему сделать вас праведным. Allow him to make you part of what God is doing in this world. И позвольте ему сделать вас частью того, что делает Бог в этом мире. Let's all stand up. Давайте все встанем.